самом деле. Он был немного смешон. Он торопился, слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему все хотелось говорить, говорить, рассказать, но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться. «В том-то и дело, что со мной было!» — продолжал Алеша. «Ах, друзья мои! Что я видел, что делал, каких людей узнал! Во-первых, Катя, это такое совершенство! Я ее совсем, совсем не знал до сих пор! И тогда, во вторник, когда я говорил тебе об ней, Наташа, помнишь, я еще с таким восторгом говорил, ну так и тогда даже я ее совсем почти не знал. Она сама таилась от меня до самого теперешнего времени. Но теперь мы совершенно узнали друг друга. Мы с ней уж теперь на «ты», но начну сначала. Во-первых, Наташа, если бы ты могла только слышать, что она говорила мне про тебя, когда я на другой день, в среду, рассказал ей, что здесь между нами было. А, кстати, припоминаю, каким я был глупцом перед тобой, когда я приехал к тебе тогда утром, в среду. Ты встречаешь меня с восторгом, ты вся проникнута новым положением нашим, ты хочешь говорить со мной обо всем этом, ты грустна и в то же время шалишь и играешь со мной, а я такого солидного человека из себя корчу. О, глупец, глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел же перед кем хвастаться, перед тобой. Ах, как, должно быть, ты тогда надо мной смеялась, и как я стоил твоей насмешки!» Князь сидел молча и с какой-то торжествующей иронической улыбкой смотрел на Алешу. Точно он рад был, что сын выказывает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения. Весь этот вечер я прилежно наблюдал его и совершенно убедился, что он вовсе не любит сына, хотя и говорили про слишком горячую отцовскую любовь его. «После тебя я поехал к Кате», — сыпал свой рассказ Алеша. «Я уже сказал, что мы только в это утро совершенно узнали друг друга. И странно, как это произошло? Не помню даже. Несколько горячих слов, несколько ощущений, мыслей прямо высказанных, и мы сблизились навеки. Ты должна, должна узнать ее, Наташа. Как она рассказала, как она растолковала мне тебя, как объяснила мне, какое ты сокровище для меня. Мало-помалу она объяснила мне все свои идеи и свой взгляд на жизнь. Это такая серьезная, такая восторженная девушка. Она говорила о долге, о назначении нашем, о том, что мы все должны служить человечеству. И так как мы совершенно сошлись в какие-нибудь 5-6 часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что во всю жизнь нашу будем действовать вместе». «В чем же действовать?» — с удивлением спросил князь. «Я так изменился, отец, что все это, конечно, должно удивлять тебя. Даже заранее предчувствую все твои возражения», — отвечал торжественно Алеша. «Все вы люди практические, у вас столько выжатых правил, серьезных, строгих, на все новое, на все молодое, свежее, вы смотрите недоверчиво, враждебно, насмешливо, но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой, я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мое убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности. И если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. С меня довольно. Говорите после того, что хотите. Я в себе уверен». «Ого!» — сказал князь насмешливо. Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться в разговоре, и она знала это. Ей не хотелось, чтобы Алеша выказал себя с смешной стороны перед нами, и особенно перед отцом. «Что ты? Алеша, ведь это уж философия какая-то», — сказала она. «Тебя, верно, кто-нибудь научил? Ты бы лучше рассказывал». «Да я и рассказываю», — вскричал Алеша. «Вот видишь, у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Левенька и Боренька, один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношение, а те просто необыкновенные люди. К графине они почти не ходят по принципу. Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании и обо всем этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку. Я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек 12 разного народу. Студентов, офицеров, художников. Был один писатель. Они все вас знают, Иван Петрович. То есть читали ваши сочинения и много ждут от вас в будущем.